Корабль-призрак дяди Германа. Из всех нацистских лидеров Геринг был ближе других к этой традиционной Германии. Он имел более благородное происхождение, чем Геббельс, Гесс, Гиммлер, Лей и Гитлер. Выдающийся летчик времен Первой мировой войны, служивший в эскадрилье Рихтхофена, весьма популярный в международном сообществе авиаторов, он всегда отличался склонностью к авантюризму. В нацизме его привлекали три возможности: удовлетворить свое желание взять реванш за Версальское унижение, играть ключевую роль в государственном управлении и одновременно лично обогащаться. Действуя в духе вагнеровских персонажей, он похитил некую шведскую героиню Карин из ее шведского замка. Циник, маргинал, наркоман, мегаломан, скрывающийся под маской добродушного гуляки, он очаровал Гитлера по натуре своей мелкого буржуа, и тот прощал ему все, тогда как Рэм, грубый солдафон, в свое время просиживавший штаны в окопах под Верденом, так никогда и не сумел завоевать сердце фюрера, хотя в их характерах были сходные черты — жестокость, коварство, хладнокровие, железная воля, смелость. Геринг помог своему другу Адольфу, которого считал равным себе, легальным путем завоевать власть, уничтожить штурмовиков и коммунистов. Однако этому сыну богатого колониста из немецкой Африки, просуществовавшей до 1918 года, не было никакого дела до социальной революции. Эти два человека, Гитлер и Геринг, превосходно дополняли друг друга. Оба они обладали проницательностью, и толстяк Герман внушал доверие тем, кто не очень-то полагался на худого Адольфа. Когда Геринг превратился в немецкого Хёрста и обосновался на вилле Каренхалле, названной в честь его незабвенной возлюбленной и наполненной несметными сокровищами, когда приобрел привычку перебирать в своих карманах рубины и изумруды, и стал посылать агентов во все страны Европы, чтобы они покупали для него еврейские коллекции и сокровища Лувра, Гитлер по-прежнему прощал ему все. Геринг часто предавался размышлениям в этом своем дворце, построенном в северной части Берлина на берегу озера среди вязов и сосен. Он также любил устраивать здесь приемы и принимал своих гостей с императорской щедростью, одетый в костюм Зигфрида. Всегда легко доступный для иностранных послов, для авиаторов со всего мира, он имел свои спортивные залы, стадионы, залы для приемов и даже соборы. И среди всех этих излишеств у него имелась келья, в точности скопированная с кельи святого Еремии, какой она изображена на гравюрах Альбрехта Дюрера. Геринг, который одновременно был премьер-министром Пруссии, имперским министром авиации, председателем Рейхстага, координатором экономических мероприятий по подготовке Германии к войне, директором концерна «Герман Геринг Верке», рейхсмаршалом, инициатором создания гестапо и первого концентрационного лагеря, Канарис старался не замечать его, как и он Канариса, обожал забираться на гигантскую физгармонию и оттуда управлять на радость своим маленьким племянникам миниатюрной железной дорогой. Посол Франции и посол Соединенных Штатов застыли в изумлении, когда однажды он предложил им принять участие в этой игре.